Отзыв Петра Кропоткина. Нильс Адольф Эрик родился и учился в Финляндии. В студенческие годы он интересовался не только научными записками об арктических морях и землях, но и встречался и расспрашивал о жизни в Заполярье русских поморов, норвежских китобоев и рыбаков, самских охотников на морского зверя. Увлекался он и политикой. За свои левые взгляды не раз держал ответ перед университетским начальством и получал нарекания. Зато политические воззрения Норденшельда, как и его характер, понравились русскому ученому и революционеру Петру Алексеевичу Кропоткину. Сказалось родство душ. Летом 1871 года Кропоткин отправился в научную поездку в Швецию. Прибыв в середине июля в Стокгольм, он писал брату: «Из ученых я нашел здесь только Норденшельда, молодого шпицбергенца и представителя радикальной партии. Славный парень. Знаешь, чье влияние на нем сильно заметно и о ком он вспоминает с большим увлечением? Бакунина и Герцена». К тому времени Нильс Адольф Эрик был известен своими полярными исследованиями, в том числе и экспедиции на Шпицберген. В книге «Записки революционера» Петра Кропоткина есть строки: «Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения». Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или другой мере, если бы знания и досуг были достоянием всех. Эти строки, переведенные на шведский язык, какое-то время хранились на письменном столе Норденшельда в Стокгольме. Нильс Адольф Эрик уважал русского коллегу, но не всегда разделял его научные и политические взгляды.